На тусовке особенно настаивала Лина. Она считала, что это обязательно по многим параметрам. Реклама. Затем, что они трое расскажут. То писаки и напишут. Домысливать не станут. Потом подкормить кое-кого. Кого чем? Выпивкой, жратвой, гульбищем. А кого и... Ирина и Вен считали, что нужно открыться тихо. И чем меньше светского люда будет знать, им троим легче будет спать. Кому надо, найдут. Ирина уже почти догадывалась, что за мальчики приходят к Лине. И она уводит их во вторую половину клуба и проводит с ними какие-то беседы. Вен и Лина, пряча глаза, бормотали, что это такие официанты, которые, кроме обслуги за столом, будут еще и танцевать, и петь, и беседовать. На что тихая Ирина, которая за это время тоже кое в чем поднаторела, спросила: «И спать?» Лина сделала большие, удивленно оскорбленные глаза, но ничего не ответила, как бы от возмущения. Вен тоже молчал, но молчал по-другому, соглашаясь с Ириной Андреевной. «Ну и что же? Презентация с освещением?» — иронически спросила Ирина. Она стала какой-то другой, то ли более нервной, то ли недовольной. Ей попросту не нравилась эта затея, и чем дальше, тем больше. Боялась она за этих двух дуралеев, как называла она про себя Лину и Володечку. «А что?» — вскинулась Лина. «Чем мы хуже какого-нибудь занюханного дома, где вообще, по-моему, глушат наркоту?» «Ее не глушат», — тихо поправил ее ВН, который был пришиблен все это время, как кирпичом по голове. Сбылась его идея. Есть деньги, есть уже клуб, он открывается, а радости никакой, только смутные опасения. Что-то не так, не то, что вообще это не может быть, потому что не может быть никогда, потому что сны не сбываются никогда. Все в жизни совсем не так, как во сне, то есть в мечте. Они сидели на застекленной террасе, выходившей в густые заросли. ИВН непроизвольно вздыхал, как человек, несущий на горбу все тяготы жизни. А что, не так? Единственное чудесное, что он нашел, это двух женщин, друзей, подруг, близких. Это Лина и Ирина, думал Владимир Николаевич, отпивая мелкими глотками холодный уже кофе. Потому что сидели они уже довольно-таки долго. Так и этак обсуждая открытие клуба, рекламу, презентацию. Как сделать, чтобы пошло на пользу их делу, а не во вред? Они были детьми в делах, и даже знаменитая деловичка Лина не дотягивала до мальчишечки 9 лет от роду, который руководил газетной торговлей в метро и таким образом кормил всю свою семью. Вот такого бы мальчишечку, да к ним. У них тоже есть деловой, Стас. Лина была заикнулась об этом, но они, Вен и Ирина, так посмотрели на нее, что она расстроилась и обиделась. На этот раз не за Стаса, а за себя. Они уже не считаются с ее мнением. Хотя бы возразили что-то, а то посмотрели, рублем одарили молча. Чтобы прервать гнет молчания, Владимир Николаевич бодро сказал: «Девочки, они уже перешли на такие отношения, почти родственные. Нам нужно еще раз прокачать все, что мы имеем, и кто, и что. Согласны?» Ирина чувствовала себя немного виноватой перед Линой. Так получалось, что последнее время она чаще была на одной стороне с Володечкой, человеком осторожным и разумным, пусть и не деловым, но не бешеным, как нынче Лина. Поэтому она как могла весело подхватила предложение ВН. «Конечно! А как же? Ведь такое дело открываем. 100 раз нужно проверить. Верно, Линочка?» — обратилась она к Лине, и та постаралась забыть внезапную обиду. «Потому что... чего тут рассуждать? С ней были самые близкие люди, и нечего на них сердиться за то, что они о ней беспокоятся». «И беспокоиться есть о чем», — призналась она себе. «Разве я против?» — сказала она. «Ну, кому первому слово?» «Можно мне?» — подняла как школьница руку Ирина. Они засмеялись, и все напряги улетучились как дым. «Я же говорила и еще раз скажу. Мое место на кухне. Никуда я больше не хочу. Проверить посуду, бар, продукты. Что сготовить? Помощницу мне нужно лишь одну, для мытья посуды. Я все сказала». «Хорошо», — согласился Владимир Николаевич. Он понимал, что Ирина не потянет залы, и выбрала место, точно соответствующее ее возможностям. «Лина, а вы, наша звездочка, потянете, кроме царствования и всяческих звездных прихотей, еще и залы, и программу, и многое другое, о чем мы пока не догадываемся даже, но что появится во время повседневной работы?» «Придется», — вздохнула Лина, притворно и с отголоском обиды заметила. «А вы мне доверите все это? Мало ли что я могу натворить?» Вэн хотела бы начать уверять ее в том, что... Но не стал, а заговорил о другом. Хватит тоже с ней носиться. «Боюсь, что мы втроем не справимся, а звать еще и еще людей не хотелось бы. Я возьму на себя финансы, как мы и говорили, но вначале и не конкретно. Кто-нибудь возражает?» Никто не возражал. Распределилось как-то собой, у них так. Общий капитал лежал в банке. Тот, который принадлежал предприятию, капитал, так сказать, ходовой, в сейфе клуба, в тайной комнате, о которой еще будет сказано. И еще у каждого были свои денежки, у кого сколько, которыми мог каждый распоряжаться, как хотел, и держать, где хотел. А у Владимира Николаевича была еще своя заначка, но о ней попозже. Они еще поговорили о гейшах, кто на что способен, и решили, что Витюша создан для эстрады. Саша может показывать фигуры, как культурист. Игорек знает кучу анекдотов и прекрасно танцует. А вот что будет делать Стас? Ведь каждый вечер должна быть программа. Ну, не каждый, то уж 3 раза в неделю. Суббота, воскресенье и еще какой-нибудь день. А понедельник отдыхать. Клуб закрыт. Работает полдня или вечер кафе. Расписание предложил ВН. И про Стаса спросил он. Да, мы согласились с расписанием. А по поводу Стаса вдруг сказала Ирина, вероятно, еще чувствуя обиду Лины. Стасик может помогать Лине по залам и, если захочет, потанцевать. Интересно, может, у него есть голос, и он мог бы петь? Уже совсем тихо сказала она, внезапно поняв, что голоса у Стаса просто не может быть. Почему она так подумала? Она и сама не знала. Тут вступил ВН. Он захотел стать гейшем, как я понял из слов Лины. У него будет дело. Обслуживать столики и дам. А если он поможет Лине, я только за. Но программа есть программа. Что он умеет? Играть на фортепиано? Если нет, то показывать фигуры вместе с Сашей. Они будут хорошо смотреться вместе. Блондин и жгучий брюнет. Он подумал, что в морду Стас может дать преотлично. Однако сомнительно, чтобы у него были такие красивые накачанные мускулы, как у Саши. «Лина, спросите у него, как он мыслит себя в программе. У нас же немного мальчиков, и каждый должен что-то уметь». Извинительно добавил он, потому что ему показалось, он перебрал с явной неприязнью к Стасу, которую Лина всегда скинет на его сугубо личные отношения. «А как же все же с презентацией?» — спросила Ирина. — Ведь мы ни на чем не остановились. Вэйн взглянул на Лину. Та сидела мрачная, вся в себе. Как же ее двинул этот подонок! И на старуху бывает проруха, — подумал Вэйн, хотя ни на секунду не считал Лину старухой. По пословице только, разве что. Он ее любил как человека, восхищался ею как женщиной и сейчас жалел. Вот незадача. Но тогда он, ВН, в москвичонке этого хмыря болотного, иначе поступить не мог. Мог же не звонить, мог. Показалось, когда осталась позади, что ерунда, с кем не бывает. Запутался приличный мальчонка, попался.